Катарина. Он должен был успеть рассказать ей, что стал хорошим математиком, просто хорошим, а не выдающимся. Но его учитель, великий Давид Гильберт, велел ему перестать быть невыдающимся и совершать какие-нибудь безумства, от которых участь сменится судьбой, а заклятие шарфюрера Герхарда, того, кто пел тогда Шуберта громче и фальшивее всех, потеряет всякую силу. Что в 68 лет тяжело решиться на безумство, но прежнее завещание Гильберта больше не пригибало его к земле, а, согласно новому, он распрямился во всех смыслах этого слова и в 71 переплыл Босфор. О, это был многолюдный заплыв, и Юрген Берне, старейший участник, достиг восточного берега далеко не последним, хотя до этого тренировался всего 3 года. Что в 73 принял участие в долгом и трудном путешествии по Африке, во время которого увидел Килиманджаро, пришел в восторг и захотел стать выдающимся альпинистом, и что через 3 года тяжелых тренировок взошел на Килиманджаро. Но он не мог говорить долго, дыхания хватало лишь на короткие отрывистые фразы. «Ты так смотришь на меня. Я очень беспокоюсь. Найн, волнуюсь. Извини, делаю ошибки в твоем языке. Кто же у тебя муж? Есть, был? Ты не хочешь дать ответ?» 17 раз, — ответила Варя. «Сегодня 23 мая. 17 раз замуж? Возможно ли такое? Нет, невозможно, я перестал понимать русский. А меня жена покинула, когда я стал безумный пловец, путешественник, альпинист».